О'Нил и Ван Флит практически неразлучны, и вы могли заметить, что их показания почти полностью совпадают. Ули старается выгораживать всех, ему претить быть доносчиком. Почему Уорд заявил, что после первой остановки Бесси не вернулась в машину? Испугался. Не забывайте, у него из-за этой истории неприятности выше головы, ведь у него жена, дети. Вполне возможно, что она подаст на развод. Он утверждал, что Бесси ушла с сержантом Маллинзом. А разве есть доказательства против него? Помощники шерифа тоже противоречат друг другу. Они дают показания под присягой и говорят то, что считают правдой. У меня сложилось впечатление, что инспектор Южно-Тихоокеанской знает свое дело. Весьма достойный человек. Конлей, славный малый. Эдуотер, надутый болван. Урок не задумывался, характеризуя своих подчиненных. А Шмидер, первоклассный эксперт. Вы действительно надеетесь разыскать машину, на которой возвращалась эта троица? Буду очень удивлен, если завтра она не будет стоять перед моим офисом. Сегодня днем мы получили адрес гаража, куда были проданы эти покрышки. Поэтому расследование и продлили до завтра. Да, и чтобы у присяжных была свежая голова. Вы думаете, они во всем разобрались? Они были чрезвычайно внимательны, но сейчас, вероятно, малость растеряны. Достаточно будет представить им завтра явные доказательства, если удастся. А если не удастся, присяжные будут решать по совести. Не кажется ли вам, что при такой системе слишком много виновных остается на свободе? Но ведь это лучше, чем осудить одного невиновного, верно? Зачем вы вчера заходили в Пингвин? Объясню. Бесси жила неподалеку и приходила туда чуть ли не каждый вечер. Я хотел составить список мужчин, с которыми она встречалась. Официантка дала интересные сведения. Сказала, что Ван Флит и О'Нил частенько бывали там. Вместе с Уордом? Нет. Им случалось уходить с Бесси? Нет, ей они не нравились. Но это ведь не исключает возможности, что она назначала им свидание. О'Нил мог поговорить с нею в машине и попросить удрать от всех. Я думал об этом. Бесси объявила о своем нежелании ехать в Ногалес, тут же разругалась с Уордом, вылезла из машины и ждала их обоих в пустыне. Приехав в Тусон, они отделились от приятелей, не подозревая, что Уорд и Маллинс собираются ехать искать Бесси. Они попытались отделаться от трезвого Ули и взяли такси. И убили ее. Я бы, например, проверил их нижнее белье. Уже сделано. У Ван Флита результат отрицательный, в том смысле, что мы имеем в виду. С О'Нилом мы опоздали. Он успел отдать белье в стирку. Вы считаете, что Бесси была убита? Знаете, комиссар, здесь человек не считается виновным до тех пор, пока не будет доказано его преступление. У нас существует презумпция невиновности. Мегре заметил полусерьезно, полушутя. У нас во Франции на всех, конечно, распространяется презумпция виновности. Но, вижу, ваши принципы не помешали вам засадить их по обвинению в спаивании несовершеннолетней. Поили они ее или нет? И признали это? Да, но... Они нарушили закон, что дает мне возможность, поскольку облегчает работу, сунуть их за решетку. У меня не так уж много людей. Пришлось бы следить за всеми пятью. Полагаю, вы понимаете, это не хуже меня. Если есть еще вопросы, я в вашем распоряжении. Митчелл сразу же, как только узнал о смерти Бесси, заявил, что его сестру убили. Такова была его первая реакция. Не забывайте, он ведь знал, что его сестра отдалась на кухне Маллинзу, и что Уорд их чуть не накрыл. Нет. Что вы хотите сказать? Митчелл никогда не подозревал Уорда. Сейчас, во всяком случае, не подозревает. Это он вам сказал? Дал понять. Тут вы знаете больше моего, и мне, пожалуй, надо будет побеседовать с ним. Но в любом случае я вынужден вас покинуть и идти в офис. Вы остаетесь с комиссаром, Гарри? Мегре вышел на улицу с Коулом, машина которого, как обычно, стояла поблизости. «Куда вы намерены двинуть, Джулиус?» «Спать. Не кажется ли вам, что сейчас самое время выпить по последней?» «Очень мило. Они только что вышли из клуба, где в приятной обстановке к их услугам были напитки со всех концов земли. Коул там всех знает, мог бы пить и болтать, сколько влезет. И тем не менее, едва выйдя, предлагает пойти посидеть в каком-нибудь баре. Нет ли в этом некоего влечения к греху?» Мегре очень хотелось вернуться в отель и залечь спать, но это ему не удалось. Из малодушия, что ли, он согласился на предложение Коула, и через несколько минут тот затормозил, конечно, у дверей пингвина. В этот вечер бар был почти пуст. Как всегда, там царил полумрак, и из сверкающего огоньками проигрывателя лилась музыка. Стол рядом с ними занимали две пары – Хэролд Митчелл, Сэрни Болтон и музыкант Смегги. Увидев комиссара, входящего в сопровождении офицера ФБР, Митчелл ухмыльнулся, наклонился к друзьям и что-то шепнул. «Вы женаты?» – спросил Мегре Коула. «И отец троих детей. Они дома в Новой Англии. Я же здесь всего на несколько месяцев». В глазах Коула была тоска по дому. «Как вам понравился клуб?» – поинтересовался он в свою очередь. «Я даже не предполагал, что он такой роскошный. Бывает и получше. В кантри, например, есть площадка для гольфа, несколько теннисных кортов и великолепный бассейн». Сделав бармену знак «подлить», Коул продолжал. «Кормят в клубах гораздо лучше и куда дешевле, чем в ресторанах. Все самого высшего качества, только, знаете, все это... В английском нет подходящего слова. Кажется, по-французски в таких случаях говорят «занудно». Забавный народ. Навязали себе жесткие правила и старательно следует им каждый час, каждый день, каждую неделю, всю жизнь. Интересно, они все испытывают желание время от времени вырваться из-под гнета этих правил? Много позже, перед самым закрытием, Коул, уже изрядно выпивший, и не такой агрессивный, как обычно, начал вдруг изливаться перед Мегре. «Знаете, Джулиус, как бы там ни шли дела на свете, человеку необходим определенный жизненный стандарт. И вот у человека есть уютный дом, набитый всевозможной электрической техникой, роскошный автомобиль, прекрасно одетая жена, которая дарит ему отличных детишек и заботится о них. Он ходит в свою церковь и в свой клуб, зарабатывает деньги и вкалывает, чтобы в будущем году заработать еще больше. Разве во всем мире не так? У вас, пожалуй, это наиболее закончено, потому что мы самые богатые. У нас даже бедняки имеют машины. Чуть ли не у каждого негра, который собирает хлопок, есть старый автомобиль. Мы почти уничтожили нищету. Мы великая нация, Джулиус. Мегре согласился, и не только из вежливости. Убежден в этом. Но изредка бывают такие моменты, когда кажется, что уютный дом, улыбающаяся жена, чистенькие детишки, клуб, контора, счет в банке — это еще не все. У вас там такое случается с людьми? Думаю, такое случается с каждым человеком. Тогда, Джулиус... Даю вам рецепт, который у нас знают и используют миллионы. Нужно зайти в бар, безразлично какой. И они все одинаковы. Бармен обратится к вам по имени. Возможно, назовет и чужим именем, если не знает вас. Но это не имеет значения. Потом поставит перед вами стакан. И всякий раз, как стакан опустеет, вы будете делать знак. Через некоторое время кто-нибудь незнакомый хлопнет вас по плечу и начнет рассказывать о себе. Скорее всего, покажет фото жены и малышей, а кончит признанием, что он страшная свинья. А может быть и так. Вы не понравитесь какому-нибудь типу, меланхолически накачивающемуся виски, и он безо всякой видимой причины врежет вам по физиономии. Но это пустяки. Все равно все кончится тем, что в час ночи вас выставят за дверь, потому что таков закон, а закон не перескочишь. Вы постараетесь вернуться домой, не сшибив по дороге ни одного уличного фонаря, иначе вам грозит отсидка за управление машиной в нетрезвом состоянии. А утром маленькая голубая бутылочка, вы с ней уже познакомились. После нее небольшая отрыжка, отдающая виски. Горячая ванна, холодный душ. И мир снова свеж и чист. Улицы хорошо убраны, машина катит бесшумно. И в конторе кондиционированный воздух. И жизнь, Джулиус, прекрасна.